Итак, они отплыли в пустынное место, но люди увидели их, узнали Иисуса и поспешили за ними. Когда на другой день Иисус вышел на склоны, он увидел толпу и всех пожалел, словно стадо овец без пастыря. Он учил их и лечил больных. Покорми нас, пастырь Израиль. Учитель, уже поздно, а им нечего есть. Дети плачут. Что с ними делать? Может, послать кого-то в селение, пусть купит пищу? Зачем? Поделитесь с ними. Ну что ты, откуда столько взять? Их 3-4. Пожалуй, не меньше 5. Пойдите купите что-нибудь. Иди ты, Филипп. У Иуды возьми денег. Да тут сколько надо? Монет 200, а и ту еле-еле перекусят. Ты уж скажи 200 слитков. Нет, нельзя. Посмотрите, сколько у нас еды. Я смотрел, там очень мало. 5 хлебов, 2 сушеные рыбы. Это на такую орал. Делай, что можешь, и доверься Богу. Скажите им, чтобы сели вон там, на склоне. Что тебе, Фома? Глупо как-то. Ладно, дело твое. Больше верь, меньше спорь. Ну, Фома, спорь, не спорь, прав-то учитель. Да так уж всегда. Я не люблю дураком выглядеть. Разве это важно? Ты делай. А что им сказать? Ну, что-нибудь скажи. Эй, люди, учитель все знает. Мы не ждали столько гостей. Угощения не приготовили, но чем богаты. Садитесь, рассаживайтесь. Рядами. Вот человек по 50. Вот, подвиньте немного золотка. Подходите, блин. Это твой сынок? Молодец. Так, а, вот так. Потеснее. Сюда, между ними камни. 4, 6, человек стоит, уместится. Учитель, все расселись. Служите им. Дети Израиля, вы мои гости у моего отца на пиру. Ты благословишь хлебы? Отец всякого блага, спасибо тебе. Благословен твой хлеб для тела. И слово твое для души. Аминь. Аминь. Несите, раздавайте, чтобы все ели и наелись. И они ели и наелись, и собрали остатки в 5 корзин. Иисус пророк! Слава Иисусу! Чудо за народ! Иисус пророк! Слава Иисусу! Церкви нас! За ним народ! Тише вы, глупые люди! Что будешь делать, учитель? Идите вниз, садитесь в лодку, скорее! Я сейчас. Сними синий плащ. Дай мне. Да, накинь, Иаков, ростом ты с учителя. Навались, ребята, будет буря. Вон какие тучи бегут, луну закрыли. Да, ночь предстоит нелегкая. Надеюсь, учитель от них ушел. И я надеюсь. И еще, Ладно, не стоит. Что ты хотел сказать, Иуда? А? Так. Думал. Говори, говори. От кого он избавился? От них или от нас? Что? Может быть, сейчас они станут его царем? Да. Кто из нас? Он никогда не допустит. Да. Когда он станет царем, мы будем с ним. На престоле, он сам сказал, чтобы судить 12 колен израильских. Так, так и сказал. Да, да. Помню, мы спорили о царстве. А вообще-то, это он пошутил. Все равно, за нашей спиной он ничего не сделает. Ты уверен? Конечно. Какая чушь тебе в голову лезет? Учитель не хочет быть царем. Ну, то есть таким царем. Не хочет? Он на это напрашивался. Столько народу, такое чудо. Чего же он ждал? Они не понимают. А мы? А мы? Мы? Когда я держал этот хлеб, и на всех хватало, он просто умножался под рукой. Точно? Нет, не знаю. Словно мы касались самого источника жизни. Словно... Я, начнись! Окуни голову в воду! Где-то сейчас! Мили три прошли, такой вечер! Ночь хуже некуда. Идите, бал идет! Бежись! Радости мало. На суше поспокойней. Да. Ты не привык. Вот, возьми, черпай воду. Да? Ладно, больше разу не умрешь. Те, кто выходит в море, видит чудеса Господни. Держись! А вы-то привыкли, а я... Да чтоб я! Осторожно! О, глядите! Что там? Глядите! Что? Я не знаю, идет к нам по воде! Я ничего не вижу! Подожди, тучи пройдет! Глядите, какой-то дух! Господи! Господи! Это бес! Приведите! Нет, ангел! Прилавляхча, а то конец! Прости, прости, я большой грешник, Господи, прости меня! Если бы тут был учитель! Скажи ему что-нибудь! Во имя Господне, кто ты? О! Смотри, а! Я сущий! Он сказал Божье имя! Не бойтесь! Это я! Это он! Это правда ты, Господи! Нет, подожди меня! Хорошо! Иди ко мне, Симон! Иду! Симон, ты с ума сошел! Пусти! Осторожно, Роско! Надержите вы его! Ушел, смотри! Идет по воде, а! Волны несут его! Смотрит на учителя! О, Господи, милости вы! А теперь на нас! Тонет! Зовет! Тонет! Да ну! Помоги мне! Держись за меня, я здесь! Почему ты вдруг усомнился? Испугался я. Волны, ветер. Все шло хорошо, пока ты о себе не думал. Тащите его. Сюда. Помогите же ему. Вы меня не боитесь? С тобой мы ничего не боимся. Дорогой учитель. Да будет с вами мир. Буря прошла. Земля близко. На следующий день по ту сторону озера народ искал Иисуса, ибо видел, что он не садился в лодку с учениками. Его не нашли, переправились на этот берег. Вероятно, к тому времени приплыли какие-то лодки и отправились искать его в Капернаум. Там он учил у синагоги. Вот он. На этот раз мы его не упустим. Рави! Рави! Да, мы тебя всюду ищем. Как ты сюда перебрался? Там не было больше лодок. Разве это важно? Нет, конечно. А все-таки... Наверное, ты совершил еще одно чудо. Интересно. Вряд ли вы ищете меня из-за чудес. Вы пришли потому, что ждете благ вроде хлеба и рыбы. Как тяжко вы трудитесь ради пищи, которая выходит вон. Трудитесь ради той пищи, которая готовит тело и душу к вечной жизни. Да, а теперь? Скажи, как трудиться для Бога? Очень просто. Довериться сыну человеческому, которого он послал. А кто ты? В чем твоя власть? Покажи нам знамение, чтобы мы точно знали, кто ты. А может, ты считаешь, что рыба и хлеб и есть знамение? Но они не с неба, а из корзины. Наши предки ели манну. Моисей дал такой знак. Она уж точно с неба. Сколько вам говорить? Их накормил не Моисей. Вот мой отец и впрямь дает небесную пищу. Тот, кто пришел к вам с неба, и есть хлеб Господень, отдающий за вас свою жизнь. Так дай нам этого хлеба, чтобы мы никогда не голодали. Я хлеб жизни. Кто пришел ко мне, не голодает. Кто верит в меня, не жаждет. Я творю волю Отца, а она вот в чем. Кто верит в меня, обретет вечную жизнь, и я воскрешу его. Что это он говорит? Как это он хлеб? Воскресит? Да кто он такой? Иисус, сын назарецкого плотника. Да-да, это мы знаем. И родителей знаем. Мария, Иосиф бен Илия, что за чушь? Почему это с неба? Не шепчитесь, скажу снова. Я хлеб жизни. Ваши предки ели манну в пустыне и все равно умирали. Ешьте хлеб с неба, и будете жить, не умрете. Снова и снова скажу вам, я этот хлеб жизни. Я дам вам в пищу тело, чтобы мир не умер. Сошел с ума? Как это? Тело в пищу? Не понимаю. Снова и снова скажу вам, если не едите мое тело и не пьете моей крови, у вас нет жизни, ибо тело мое пища, и кровь моя питье. Отец послал меня, им я жив, так и тот, кто меня ест, будет жив мною. Он богохульствует. По закону крови нельзя и касаться. Язычество. Вот что это. Он язычник или безумец? Идемте отсюда. Да ну его. Конечно, конечно, я просто хотел посмотреть. И как это только разрешает? А я думал. Учитель, если ты будешь говорить так странно, ты всех растеряешь. А я и сам толком ничего не понял. А ты, Иуда? Я видел, как пришла и ушла большая опасность. Но проповедуешь ты Божье царство или себя самого? Ты прав. В любом случае, это для немногих. Толпа отхлынула. Утешься тем, что они меня царем не поставили. Да, ты их напугал. Что ж, и на том спасибо. Учитель, что ты имел в виду? Как можно есть твою плоть? Сейчас скажу. Фома, ты еще растерян? Из-за этих слов «я с неба»? А что будет, когда ты увидишь, как сын человеческий восходит на небо? Тебя испугали слова про плоть? Без духа она ничто. Это он дает ей жизнь. Слова, которые я говорю вам, дух и жизнь. Но не все вы мне доверяете. Мы-то доверяем, но многих ты отпугнул. Кое-кто не вернется. Да, и ты прав. А вы хотели бы уйти? А куда нам идти? У тебя слова вечной жизни. Ты так думаешь? А вот скажите, кем меня считают? Одни Иоанном Крестителем. Другие Ильей или еще кем из пророков. А вы? Ты наш учитель, наш господин. Ты мессия. Ты сын Бога живого. Благословен ты, Симон, сын Иони, ибо сказал так не от себя. Не плоть и кровь открыли тебе это. Твоими устами говорил Бог. Сам не знаю, почему я так сказал. Просто сказалось. Когда-то я обещал дать тебе новое имя. Теперь ты его заслужил. Ты уже не Симон, а Петр. То есть камень, скала. На этом камне я построю свою церковь, и врата ада не поглотят ее. Ты будешь связывать людей с Богом и расторгать их узы с миром. Что ты свяжешь, связано на небе. Что расторгнешь, расторгнуто. Не говори никому того, что я сказал. Не повторяй того, что я мессия. Враг силен, дорога трудна. Наверное, я пройду через скорбь к позорной казни. Я умру, чтобы воскресить мой народ. Что ты говоришь? Какая казнь? Этого не будет, этого не может быть. Учитель, одумайся, не надо! Ты искушаешь меня. Опять мне бороться с дьяволом. Что ж, отойди, сатана. Твои слова уже не от Бога, от мира. Если кто хочет идти за мной, пусть идет, как я, путем скорби. Если он вцепится в жизнь, он ее потеряет. А если готов потерять, он ее спасет. Снова и снова скажу вам, некоторые из вас не вкусят смерти, пока не увидят, как придет во славе Божие Царство. Иоанн, помолись о мне. Мне нужна твоя вера. Хорошо, учитель, только научи, о чем молиться. Прости меня, Господи, что я сделал? То я скала, то сатана. Что вообще случилось? Так было хорошо, а теперь ушло куда-то. Ты что-нибудь понимаешь, Иуда? Понимаю. А вы? Наверное, Иоанн понимает. Вот свидетельство Иоанна, любимого ученика. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. Вы прослушали пятую пьесу «Небесный хлеб» из цикла Дороти Сейерс «Рожденный на царство». Перевод с английского Натальи Трауберг. Композитор Шандор Калаш. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссер Галина Засимова. Действующие лица и исполнители. Иисус Борис Романов. Зелот Варух, Юрий Шерстнев. Его жена, Лариса Гребенщикова. Иуда, Сергей Колесников. Филипп, Владимир Халтурин. Андрей, Александр Поляков. Симон, Сергей Кутасов. Иаков, Константин Игнатиков. Иоанн, Павел Бердичевский. Фома – Александр Лущик, Матфей Мытарь, Александр Быков. Иудеи – Николай Шалатовский и Алексей Кузнецов. В эпизодах и массовых сценах – артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1998 году. Продюсер Эдуард Бутенко.